Глава 12. Беспокойная зима. В конце лета я, к немалой своей радости, вновь оказался без учителя. К тому времени мама обнаружила, что Марго и Питер, по ее деликатному определению, чересчур влюбились друг в друга. Поскольку все остальные были единодушны в своем осуждении Питера как возможного родственника в будущем, что-то надо было предпринимать. Единственным вкладом Лесли в разрешение этой проблемы было предложение застрелить Питера, но оно, по некоторым причинам, не было принято всерьез. Мне эта мысль показалась блестящей, однако я был в меньшинстве. Предложение Ларри отправить счастливую пару на месяц в Афины и тем самым, как он объяснил, вылечить их, мама отвергла на том основании, что это было бы безнравственно. Она решила просто рассчитать Питера, и тот немедленно скрылся, а нам пришлось иметь дело с трагическими переживаниями, слезами и бурными протестами Марго, которая, задрапировавшись в темные одежды, исполняла свою роль блистательно. Мама утешала ее, говорила ей всякие ласковые банальности, Ларри читал ей лекции о свободной любви, а Лесли, неизвестно почему, решил играть роль оскорбленного брата. Он появлялся время от времени, размахивал пистолетом и угрожал пристрелить Питера как собаку, если тот еще раз переступит порог нашего дома. Залитая слезами Марго, делала трагические жесты и говорила нам, что жизнь ее разбита. Спиро, как и всякий человек, любивший драматические ситуации, из сочувствия проливал слезы вместе с нею и рассылал по всем пристаням своих многочисленных друзей, беспокоясь, как бы Питер не вернулся снова на остров. События эти доставляли всем нам огромное удовольствие. Как раз в тот момент, когда они вроде бы подходили к своему естественному концу, и Марго уже могла съесть целый обед, не разразившись слезами, пришла записка от Питера, извещавшего, что он вернулся за нею. Охваченная паникой Марго показала записку маме, и вся семья с восторгом бросилась разыгрывать новый фарс. Спиро усилил охрану пристаней. Лесли смазал свои ружья и упражнялся в стрельбе по вырезанной из картона человеческой фигуре, укрепив ее на фасаде дома. Ларри то уговаривал Марго переодеться крестьянкой и бежать в объятия к Питеру, то советовал выбросить дурь из головы. Обиженная Марго заперлась на чердаке, не желая никого впускать, кроме меня, так как я был единственный член семьи, который не становился ни на чью сторону. Она лежала там, залитая слезами, и читала томик стихов Теннисона. Иногда Марго прерывала это занятие и набрасывалась на еду, которую я приносил ей на подносе, поглощая ее с завидным аппетитом. На чердаке Марго просидела неделю. Вывело ее оттуда событие, ставшее кульминационным пунктом всей этой истории. Лесли обнаружил, что с морской коровы исчезли кое-какие мелкие вещи, и заподозрил рыбаков, проплывавших ночью мимо пристани. Решив как следует проучить воров, он привязал к окну своей спальни три длинноствольных дробовика, нацеленных вниз на пристань. При помощи хитроумного приспособления Лесли мог выстрелить из всех стволов по очереди, не вставая даже с постели. Расстояние, конечно, было слишком велико, чтобы причинить какой-либо вред, но свист дроби, пробивающий листья олив, и всплески воды, когда дробинки посыплются в море, будут, думал он, достаточно хорошим отпугивающим средством. Лесли был так упоен своим блестящим замыслом, что никому даже о нем не сказал. Вечером мы все разошлись по своим комнатам и занялись каждый своим делом. В доме наступила тишина. Снаружи, в теплом ночном воздухе, раздавался тихий треск сверчков. Неожиданно весь дом задрожал от оглушительных выстрелов, прогремевших друг за другом, и внизу залаяли все собаки.

Ей оставалось только сидеть на окне и не выпускать из рук бинокля, в то время как Лугареция возносила молитвы святому Спиридону и рассказывала маме длинную и сложную историю о том, как ее дядя утонул вот при таком же Сирокко. К счастью, в рассказе Лугареции мама из семи слов могла понять только одно. Через некоторое время Марго, очевидно, решила, что ей лучше вернуться домой, пока Сирокко не стал еще свирепее. Мы увидели, как она пробирается среди деревьев к тому месту, где на причале метался и прыгал Бутл. Марго продвигалась очень медленно и как-то странно. Два раза она падала, потом ярдах в 50 от лодки остановилась и стала кружиться на месте. Должно быть, никак не могла увидеть лодку. По лаю Роджера она, наконец, отыскала ее, но тут ей долго пришлось провозиться со щенками, не желавшими занять свои места. Они не возражали прокатиться на лодке в хорошую погоду, но в бурном море не бывали ни разу и теперь не горели желанием там побывать. Когда Вьюн был благополучно водворен в лодку, Марго повернулась к Почкуну. Пока она ловила его, Вьюн снова выскочил на берег, и так повторялось несколько раз, но потом ей все же удалось загнать обоих щенков, она прыгнула вслед за ними и принялась энергично грести, пока не заметила, что у нее не отвязана лодка. Затаив дыхание, мама следила, как Бутл продвигался по заливу. Лодка сидела низко в воде и не всегда была видна. Как только она исчезала за особенно высокой волной, мама в тревоге замирала, уверенная, что лодка со всей командой пошла ко дну. Потом отважный оранжево-белый шарик снова появлялся на гребне волны, и мама переводила дыхание. Марго шла каким-то особенным курсом. Бутл вертелся в разные стороны по всему заливу, и иногда даже его нос обращался к Албании. Два или три раза Марго неуверенно поднималась на ноги, внимательно оглядывала горизонт, прикрыв глаза ладонью, потом садилась на место и снова начинала грести. Когда лодка оказалась, наконец, на расстоянии оклика от берега, скорее по воле случая, чем по воле Марго, мы все спустились к пристани и сквозь шум волн и рев ветра стали подавать всякие советы. Следуя нашим указаниям, Марго доблестно гребла к берегу, и вскоре лодка с такой силой стукнулась о пристань, что мама чуть не упала в воду. Собаки выскочили из лодки и стрелой понеслись вверх по склону, опасаясь, должно быть, что их заставят совершить еще одно путешествие с тем же капитаном. Когда с нашей помощью Марго вышла на берег, нам стала ясна причина ее странного мореходства. Приехав на остров, она сразу растянулась на солнышке и крепко заснула. Разбудил ее шум ветра. После трехчасового сна на жарком солнце глаза ее сильно распухли и заплыли, так что она с трудом различала предметы вокруг себя. Ветер и брызги довершили дело, и когда Марго добралась до пристани, она уже вообще ничего не видела. Кожа у нее сгорела до красноты, а веки так раздулись, что теперь она стала похожа на очень свирепого раскосого пирата. «Знаешь, Марго, я иногда думаю, в здравом ли ты уме?» — сказала мама, промывая ей глаза холодным чаем. «Ты ведешь себя ужасно глупо». «Все это вздор, мама», — отозвалась Марго. «Вечно ты поднимаешь шум из-за пустяков. Такое могло случиться с кем угодно». Но это происшествие, видимо, исцелило разбитое сердце Марго, так как она больше не совершала одиноких прогулок и не уплывала на лодке. Ее поведение снова стало нормальным, насколько это было возможно для Марго. Зима на острове наступает исподволь. Небо еще было ясное, море спокойное и синее, солнце по-летнему теплое, но что-то уже переменилось в воздухе. Густо устилавшие землю желтые и красные листья радостно шептались между собой, перебегали с места на место и пестрым хороводом кружились среди деревьев. Как будто они пробовали свои силы.

ковыряли землю своими упругими длинными клювами и вспархивали у вас из-под ног со звоном летящей стрелы. В оливковых рощах, в миртовых зарослях прятались неуклюжие жирные вальдшнепы. Потревоженные, они с оглушительным треском крыльев снимались с места и уносились прочь, как осенние листья по ветру. Лесли в ту пору был в безумном упоении. С компанией таких же страстных охотников он раз в две недели ездил на материк и возвращался домой с огромной кабаньей тушей, связками окровавленных зайцев и большими корзинами, полными пестрых уток. Грязный, небритый, пропахший ружейным маслом и кровью, Лесли с сияющими глазами излагал нам подробности охоты. Шагая по комнате, он изображал, где и как он сам стоял, где и как вышел из укрытия кабан, грохот выстрела, эхом раскатившийся по горам, легкий удар пули и предсмертный сальто кабана, упавшего в вереск. Он описывал все это с такой живостью, что нам казалось, будто мы сами присутствовали на охоте. То он был кабаном, пробовал ветер, тревожно метался среди камышей, глядел из-под щетинистых бровей и прислушивался к суете загонщиков и собак. То одним из загонщиков, который осторожно пробирается сквозь высокую траву и кустарник, смотрит то в одну, то в другую сторону и издает странный булькающий крик, подымая дичь. Потом, когда кабан выходил из укрытия и пыхтя бросался вниз по склону, Лесли вскидывал к плечу воображаемое ружье и стрелял. Ружье, как настоящее, отдавало ему в плечо, а в углу комнаты кувыркался кабан и замертво падал на землю. Мама не придавала особого значения охотничьим вылазкам Лесли, пока он не принес своего первого кабана. Оглядев громадную мускулистую тушу и острые клыки, приподнявший верхнюю губу в сердитом оскале, мама слегка оторопела. — Боже мой! — воскликнула она. — Я просто не представляла, что они такие огромные. — Надеюсь, ты будешь вести себя осторожно, милый. — Никакой опасности, — сказал Лесли, — если только он не выйдет из укрытия прямо перед вашим носом. — Вот тогда будет горячее дельце, потому что если вы промахнетесь, он насядет на вас. — Это очень опасно, — сказала мама. — Я не представляла, что они такие огромные. Такому зверю ничего не стоит убить или ранить тебя, милый. «Нет-нет, мама, это совершенно безопасно, если только он не выйдет перед носом». «Не вижу никакой опасности даже и в таком случае», — сказал Ларри. «Это почему же?» — спросил Лесли. «Ну, если он бросится на тебя, и ты промахнешься, почему бы тебе не перепрыгнуть через него?» «Что за чепуха?» — усмехнулся Лесли. «Эти зверюги достигают 3 футов в плечах и проворны, как черти. Ты просто не успеешь перепрыгнуть через них». «Ну почему же?» — сказал Ларри. «Мне кажется, что не труднее, чем прыгнуть через стул. Если нельзя перепрыгнуть просто так, можно перепрыгнуть с каким-нибудь упором». «Вся эта болтовня! Ты просто не видел, как они несутся! Через них нельзя перепрыгнуть ни так, ни этак». «Вам, охотникам, всегда не хватает воображения», — сказал Ларри. «У меня на этот счет немало превосходных мыслей. Вам бы только пользоваться ими. Но нет, вы отвергаете все, не задумываясь». «Вот поедешь с нами в следующий раз», — предложил Лесли, — «и покажешь, как это делается». «Я вовсе не силач с волосатой грудью», — холодно заметил Ларри. «Я живу в мире идей. Мое дело производить мысли, так сказать. Я предоставляю свой мозг в ваше распоряжение, создаю планы и замыслы, а уж вы, люди с мускулами, их реализуете». «Да, только я не собираюсь реализовать этот твой план», — уверил его Лесли. «Это было бы безрассудно», — сказала мама. «Не делай глупостей, милый.

Ты обеспечиваешь ружье и дичь, а я демонстрирую тебе, что для этого не требуется особых талантов. Тут нужен деятельный ум, способный все взвесить и решить задачу математически. Отлично! Завтра мы идем на болото за бекасами, и ты сможешь пустить в ход свой деятельный ум. Мне не доставит удовольствия избиение птиц, которые чахнут прямо с самого рождения, — сказал Ларри. Но поскольку задета моя честь, придется принести их в жертву. Если ты убьешь хоть одну, считай, что тебе повезло. Право же, дети, вы спорите о сущих пустяках, — философски заметила мама, стирая перья со стекол очков. Я согласна с лесом, — выпалила Марго. Ларри очень любит указывать людям, как что делается, а сам никогда ничего не делает. Ему будет полезно получить урок. Лес просто молодец. Сумел убить двух птиц одним махом, или как там это называется. Лесли, решив, что Марго неверно оценила его доблесть, пустился еще раз в более подробное описание эпизода. Всю ночь шел дождь, так что на следующее утро, когда мы отправлялись смотреть, как Ларри будет совершать свой подвиг, под ногами хлюпала грязь, и мокрая земля пахла, словно кекс с изюмом. Ради торжественного случая Ларри прикрепил к своей шляпе из твида огромное индюшиное перо и стал похож на маленького, осанистого и очень величественного Робин Гуда. Всю дорогу до болот, где собирались бекасы, он громко на что-нибудь жаловался. Ему было холодно, скользко. Он не понимал, почему Лесли не поверил ему на слово без этого смехотворного фарса. Ружье у него было тяжелое, и дичи там, наверное, не окажется, потому что в такой холодный день, как сегодня, никто не высунет носа наружу, разве что какой-нибудь слабоумный пингвин. С холодной жестокостью мы гнали его к болоту и оставались глухи ко всем жалобам и протестам. Болото это образовалось на дне небольшой долины, акров 10 плоской земли, которая в весенние и летние месяцы обрабатывалась. Зимой ей давали зарасти, и тогда она превращалась в лес тростника и травы, прорезанный ирригационными канавами до краев полными воды. Эти канавы сильно затрудняли охоту. Они были слишком широки, чтобы их перепрыгнуть, и вброд их не перейдешь, так как в них было футов на 6 жидкой грязи и сверху еще 4 фута грязной воды. Кое-где их пересекали узкие дощатые мостики, в большинстве случаев подгнившие и шаткие, но только благодаря им можно было передвигаться по болоту. Во время охоты нам приходилось делить свое время между выискиванием дичи и поисками очередного моста. Едва мы пересекли первый мостик, как из-под ног у нас шумом взлетели 3 бекаса и понеслись прочь, раскачиваясь при полете из стороны в сторону. Ларри вскинул ружье и нажал на собачку. Курки спустились, но выстрела не последовало. — По идее, его надо бы зарядить, — с тихим торжеством произнес Лесли. — Я думал, ты его зарядил, — со злостью ответил Ларри. Все-таки ты исполняешь роль оруженосца. Я бы подстрелил эту пару, если бы не твоя дурацкая нерасторопность. Он зарядил ружье, и мы снова побрели сквозь заросли тростника. Впереди нас, в какую бы сторону мы ни шли, все время раздавалась несносная болтовня 2 сорок, предупреждавших дичь. Ларри чертыхался, проклинал сорок, а они, громко болтая, продолжали лететь впереди, пока не довели его до отчаяния. Он остановился у маленького мостика, нависшего над плоскостью спокойной воды, и со злостью спросил. «Нельзя ли что-нибудь сделать с этими птицами? Они же распугают всю дичь на многие мили вокруг!» «Только не бекасов», — сказал Лесли. «Бекасы будут сидеть до тех пор, пока ты на них не наступишь. Я думаю, дальше идти незачем», — сказал Ларри. «Это все равно, что выслать вперед духовой оркестр!» Он сунул ружье под мышку и сердито двинулся к мосту. Вот тут все и произошло. Ларри достиг как раз середины скрипучей шаткой доски, когда из высокой травы с другой стороны моста выпорхнули вдруг два бекаса. От волнения Ларри забыл о своей необычной позиции. Он схватился за ружье и, еле удерживая равновесие на танцующем мосту, выпалил из обоих стволов. Ружье загрохотало и отдало назад, бекасы умчались целые и невредимые, а Ларри с криком ужаса полетел в канаву. «Держи ружье над головой! Держи ружье над головой!» — ревел Лесли. «Не вставай на ноги, а то тебя затянет!» — визжала Марго. «Не двигайся!» Но у Ларри, распростертого на спине, была только одна мысль — убраться отсюда как можно скорее. Он сначала сел, потом попытался подняться на ноги, опираясь при этом к ужасу Лесли на ружейные стволы. Когда ему удалось выпрямиться среди бурлящей и хлюпающей грязи, ружье совсем скрылось из виду, и Ларри провалился по пояс. «Смотри, что ты сделал с ружьем!» — выходил из себя Лесли. «Ты забил мне грязью стволы! А что же я, по-твоему, должен делать?» — огрызнулся Ларри. «Лежать здесь и тонуть? Дай мне, ради бога, руку!» «Вытащи ружье!» — с яростью сказал Лесли. «Стану я спасать твое ружье, если ты меня не спасаешь!» — вопил Ларри. «Будь оно проклято! Я не тюлень! Вытащи меня отсюда!» «Вот идиот!» — орал Лесли. «Протяни мне конец ружья! Тогда я смогу тебя вытащить, иначе я не достану!» Ларри торопливо пошарил под водой и погрузился еще на несколько дюймов, прежде чем вытащил ружье, залепленное черной вонючей грязью. «Господи, боже мой! Вы только взгляните на него!» — стонал Лесли, обтирая ружье носовым платком. «Только взгляните! Может, ты перестанешь причитать над этим гнусным оружием и вытащишь меня отсюда? Или ты хочешь, чтобы меня в некотором роде постигла судьба Шелли, чтобы я утонул тут в грязи?» Лесли протянул ему конец ружья, и мы все дружно стали тянуть. Кажется, это не возымело никакого действия, разве что Ларри погрузился еще глубже, когда мы выбились из сил и перестали тянуть. «Вам надо спасать меня», — напомнил Ларри, — «а не отправлять на тот свет». «Да перестань ты болтать и попробуй подтянуться», — сказал Лесли. «А что я все время делаю, скажи на милость? Я уже разорвался в трех местах!» Наконец, после невероятных усилий, грязь издала протяжный громкий вздох, Ларри выскочил на поверхность, и мы подтащили его к берегу. Весь покрытый черной вонючей слякотью, он был похож на шоколадного солдатика у доменной печи и таял прямо у нас на глазах. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Марго. Ларри яростно посмотрел на нее. «Великолепно!» — ответил он саркастически. «Просто великолепно! Никогда еще не испытывал такого удовольствия. Не говоря уже о том, что я схватил небольшое воспаление легких, радикулит, и оставил там в глубинах один свой башмак. Я еще замечательно провел время!» Всю дорогу домой Ларри изливал на наши головы гнев и презрение, а к концу пути уже не сомневался, что все это было подстроено нарочно. Когда он вошел в дом, оставляя за собой след, словно борозду на вспаханном поле, мама вскрикнула от ужаса. «Чем ты занимался, милый?» — спросила она. «Занимался? Как ты думаешь, чем я занимался?» «Я занимался охотой!» «Но что с тобой случилось? На тебе сухой нитки нет. Ты что, провалился?» «Знаешь, мама, у вас с Марго такая изумительная проницательность, что я порой поражаюсь, как вы это выносите!» «Я только спрашиваю, милый», — сказала мама. «Ну, конечно, я провалился! Что же еще могло быть?» «Надо переодеться, милый, иначе ты простудишься. «Я так и сделаю», — с достоинством ответил Ларри. «Хватит с меня на сегодня опасностей!» Отвергнув всякую помощь, он зашел в кладовую за бутылкой бренди и удалился в свою комнату, где, по его просьбе, Лугареция развела огонь в камине. Закутавшись в одеяло, Ларри сидел на кровати, чихал и пил бренди. После полудня он послал за другой бутылкой, и часам к пяти мы услышали его бодрые песни вперемешку с громовым чиханием. Во время ужина, когда Лугареца отправилась наверх с третьей бутылкой, маму охватила тревога. Она послала Марго взглянуть, как там у Ларри обстоят дела. Долго-долго все было тихо, потом прозвучал гневный голос Ларри и жалобная мольба Марго. Не понимая, что там происходит, мама в волнении стала подниматься по лестнице. Мы с Лесли отправились за нею следом. В комнате Ларри пылал камин, сам Ларри был скрыт под грудой простыней и одеял, а у его кровати с безнадежным видом стояла Марго, сжимая в руках стакан. «Что с ним такое?» — спросила мама, решительным шагом пересекая комнату. «Он напился», — ответила Марго с отчаянием, — «и я ничего не могу с ним поделать. Я заставляю его принять горькую соль, чтобы завтра ему не было плохо, а он отказывается, спрятался под одеялами и говорит, что я хочу его отравить». Мама взяла из рук Марго стакан и подошла к кровати. «Ну, живее, Ларри, и не будем валять дурака!» — отчеканила она. «Выпей это одним глотком!» Одеяла заколыхались, из их глубин вынырнула взъерошенная голова Ларри. Затуманенным взором он посмотрел на маму и сощурился, как бы что-то припоминая. «Вы ужасная старая женщина! Я уверен, что видел вас где-то раньше», — произнес он, и прежде чем мама успела опомниться от этого замечания, заснул крепким сном. «Да», — сказала потрясенная мама, — «выпил он, должно быть, как следует. Ну ладно, сейчас он уснул, подложим дров и пусть спит. Завтра утром ему будет лучше». А на другой день, пока все еще спали, Марго вдруг обнаружила, что в доме начался пожар. Как выяснилось потом, раскаленные угли выпали из камина и сквозь щели в полу проскочили на балку под настилом. Бледная от страха Марго в одной рубашке бросилась вниз по лестнице и влетела в мамину спальню. «В доме пожар! Уходи скорее! Уходи!» — выкрикивала она драматически. Мама в один миг соскочила с кровати. «Разбуди Джерри! Разбуди Джерри!» — кричала она. «Вставайте! Вставайте! Пожар! Пожар!» — вопила во все горло Марго. Мы с Лесли выбежали на лестничную площадку. «Что тут происходит?» — спросил Лесли. «Пожар!» — крикнула Марго над его ухом. «Ларри горит!» — появилась мама в ночной рубашке. «Ларри горит! Скорее спасайте! Спасайте его!» — закричала она и бросилась по лестнице к мансарде. Остальные помчались за нею следом. Комната Ларри была полна едкого дыма, выбивавшегося из-под пола. Сам Ларри безмятежно спал. Мама подбежала к кровати и стала с силой трясти его. «Ларри, проснись! Ради бога, проснись!» «Что такое?» — спросил, поднимаясь Ларри. «В комнате пожар!» «Ничего удивительного», — сказал Ларри и улегся снова. «Пусть Лесли его потушит». «Надо залить его чем-нибудь!» — кричал Лес. «Дайте что-нибудь!» Марго, получив такое наставление, схватила бутылку с остатками бренди и выплеснула ее содержимое на пол. Пламя взметнулось вверх и весело затрещало. «Вот дуреха! Это же бренди!» — завопил Лесли. «Надо воды! Принесите воды!» Но Марго, расстроенная своей огнеопасной деятельностью, разрыдалась. Лес с сердитым ворчанием стащил с Ларри одеяло и принялся тушить ими огонь. Ларри в негодовании подскочил на постели. «Что тут, черт возьми, происходит?» — спросил он. «В комнате пожар, милый». «Не понимаю, почему я должен из-за этого замерзать до полусмерти. Зачем с меня содрали одеяло?» «Вот уж действительно подняли шум, как будто трудно потушить огонь. Ты бы лучше заткнулся!» — ответил Лесли, прыгая по одеялам. «Ни разу не видел людей в такой панике», — сказал Ларри. «Тут надо просто не терять головы, а лес совсем ее потерял. Вот если Джерри принесет топор, а мама и Марго сходят за водой, мы живо все потушим». Продолжая лежать в постели, Ларри давал указания. Через некоторое время нам удалось выдрать доски из пола и вытащить тлеющую балку. Тлела она, верно, всю ночь, так как этот 12-дюймовый брус из оливкового дерева уже наполовину обуглился. Когда, наконец, появилась Лугареция и начали убирать дымящуюся груду постельного белья, щепки, воду и бренди, Ларри со вздохом облегчения снова вытянулся на постели. «Ну вот», — заключил он, — «все сделано без суеты и паники. Надо только не терять головы. Ох, пожалуйста, пусть кто-нибудь принесет мне чаю. У меня голова раскалывается». «Ничего удивительного», — сказал Лесли. «Вчера ты напился, как сапожник». «Нечего пятнать мою репутацию, если ты не в состоянии отличить сильной лихорадки от пьяного разгула». «Как-никак, эта лихорадка оставила тебе похмелье», — сказала Марго. «И вовсе не похмелье», — сдержанно ответил Ларри. «Это просто переутомление от того, что на рассвете вас вдруг будет шайка обезумевших людей, и вам приходится брать все на себя и руководить ими». «Уж очень много ты наруководил, лежа в постели!» — фыркнул Лесли. «Важны не действия, а работа мозга, сообразительность и способность не терять хладнокровие, когда все вокруг его уже потеряли. Если б не я, вы все сгорели бы в своих кроватях». Разговор. Опять наступила весна, и остров запестрел цветами. Ягнята, задрав хвосты, прыгали под оливами, топтали желтые крокусы своими маленькими копытцами. Ослята на неокрепших вздутых ножках лакомились асфаделями. Реки, пруды, канавы спутались цепями крапчатой жабьей икры, черепахи сбрасывали с себя зимние одеяла из земли и листьев, и первые бабочки, по-зимнему блеклые и изнуренные, лениво порхали среди цветов. В эти бурные весенние дни мы проводили почти все время на веранде, ели там, спали, читали или просто спорили. Раз в неделю мы сообща просматривали почту, которую привозил нам Спиро. Большую часть ее составляли каталоги оружия для Лесли, журналы мод для Марго и мои зоологические журналы. Почта Ларри содержала в основном книги и нескончаемые письма от писателей, художников и музыкантов о писателях, художниках и музыкантах. Мама получала письма от родственников и иногда каталоги семян. Разбирая почту, мы то и дело обменивались замечаниями, а иногда зачитывали отдельные куски вслух. Это делалось не из потребности общения, никто друг друга вовсе и не слушал, но потому что мы просто не в состоянии были вытянуть весь смак из писем и журналов, если бы ни с кем не поделились. Случалось, однако, что какая-нибудь новость была достаточно потрясающей, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. Именно это и произошло в один из весенних дней, когда небо было как голубое стекло, а мы все сидели в узорчатой тени виноградных листьев